Так значит, вот они какие, банкеты одного из самых богатых людей этого мира, продолжил говорить Августин. Вижу, война бывшего герцога с Ареналом до сих пор кормит твою семью. Не боишься разбазарить награбленное? Разбазарить? Удивленно спросил Родерик. Я тебя не понимаю, старый друг, как можно потерять такое богатство всего за какие-то 20 или 30 лет? Со своего ракурса Алекс не мог разглядеть лицо архимага, но почувствовал, что тот поднял левую бровь и с укором посмотрел на хозяина Рондолина. 20 или 30 лет. С губ Августина слетел легкий смешок. За это время можно построить прекрасную страну, создать самую лучшую армию и экономику в мире, но ты не преследуешь эти цели и даже не пытаешься сохранить свои деньги. Сколько золота осталось в твоей сокровищнице, Родерик? Тонна. Две. Или всего один небольшой мешок, в который не поместить и дюжину килограмм. Герцог Рондолина оторопело раскрыл рот и, округлив глаза, посмотрел на человека, который, несмотря на опасное могущество и грубый нрав, считался другом и желанным гостем в доме Родерика. Не здесь, Августин. Хозяин дворца с опаской огляделся по сторонам. Не дело разговаривать о моем богатстве, когда столь многие могут использовать твои слова против меня. Может, забудем об этом? Твое право, Родерик, согласился архимаг и указал собеседнику на стоявший в начале длинного стола огромный стул. Сегодня твой праздник, и, как мне кажется, тебе давно пора начать его. Родерик отрицательно покачал головой. Не все гости собрались, Августин. Дадим им еще немного времени и уже тогда будем начинать. Архимаг кивком согласился и перевел тему на гораздо более обыденные вещи вроде погоды и удавшейся на днях охоты на кабана. Послушав их еще несколько минут, Алекс покачал головой, жалея о впустую проведенном времени, и направился как можно дальше от нежелательной встречи с магом. Он все так же оглядывался по сторонам, но теперь делал это гораздо более тщательней, пытаясь не упустить еще одну значительную личность, встреча с которой могла раскрыть охотника. С Августином его пронесло, хозяин Маравала не выдал его тайну герцогу Рондолина, с этим Александру повезло, однако не стоит рассчитывать на очередную удачу. Да и архимаг еще несомненно одарит лорда Крона своим вниманием. Чертова ложь, не сдержавшись, пробубнил он себе под нос, абсолютно не заботясь о том, услышат ли его остальные люди. Госпожа обмана прекрасно знала о намерениях архимага лично посетить Рондолин, однако все же решила умолчать об этом и поставила под удар успех их миссии, от которой напрямую зависела жизнь не только Алекса, но и всех остальных находящихся в этом зале людей. «Вы что-то сказали?» – спросила оказавшаяся перед Кроном светловолосая девушка, которая, как и охотник, была совершенно одинока. «Ничего», – торопливо ответил Крон и попытался продолжить поиски, но случайно посмотрел в неестественно голубые глаза девушки и не смог двинуть с места. Как у Элайны пронеслось у него в голове, и охотник понял, что перед ним стоит точная копия самого дорого в его жизни человека. Человека, который смог унять огонь ненависти в его груди и разжечь вновь. Человека, с которым они однажды разошлись и потерялись навсегда. Охотник пробовал отыскать единственную симпатичную ему чародейку, но безрезультатно. Даже ее коллеги и друзья не слышали ничего о судьбе юной волшебницы школы воды. Элайна просто пропала, словно провалилась сквозь землю, или до нее наконец добрались слуги скверны и отомстили за уничтоженную секту. «У вас все в порядке?» Смутившись, спросила девушка. «Прошу вашего прощения», с трудом вспомнив, как говорить, произнес Александр. «Просто не каждый день встретишь девушку такой красоты». «Красоты», удивилась она, переводя взгляд на остальных женщин в зале, которые были одеты намного ярче ее, а их фигуры оказались гораздо более пухлыми и иногда походили на зрелые тыквы. Девушка же была худой. Казалось, ей не хватало всего несколько килограмм до статуса стройная, и выглядела так, словно была высечена изо льда статуей. Обычно никто не приветствовал таких женщин в богатом обществе, но именно эта мраморная грубость и привлекла внимание Алекса. Не в силах продолжить разговор, он пожал плечами. Девушка выглядела слишком хорошо, чтобы он, переодетая деревенщина, имел право с ней говорить и портить настроение своим грубым тоном. Именно так подумал охотник, когда она обратилась к нему, и в последующий момент он почувствовал, что должен наставить случайно повстречавшийся идеал, но живущий внутри него человек, гордый, властное и жадное существо, заставил его остаться на месте и продолжить разговор. Никогда не понимал вкусы остальных людей, осторожно начал он. Слова, словно кость, застревали поперек горла, но тем не менее охотник находил в себе силы проталкивать их наружу и продолжать свое знакомство с прекрасным гостем Родерика. Девушка должна выглядеть подтянутой и упругой, и не напоминать винную бочку, которую противно не то что обнять, даже просто затронуть. Не знаю, как бы я жил, будь у меня такое рыхлое тело. Рыхлость, признак богатства, напомнила девушка, чудесно изогнув свою тонкую, как шелковую нить, бровь. Она хотела выразить этим свое недовольство и упрекнуть собеседника, но ее мимика была настолько схожей с движениями лица Элайны, что одно ее проявление вызвало у Алекса небывалый восторг. Он считал, что похоронил внутри себя любые чувства к чародейке, однако сейчас, когда ему повезло встретиться с этой девушкой, все спрятанные 10 лет назад эмоции вновь выбрались наружу. «Будь у моей семьи столько же денег, как у Родерика, я бы все равно постарался следить за своим телом», спустя несколько секунд ошеломленно ответил Алекс. «Огромная армия и полное золото сокровищница, это, конечно, хорошо, но тело человека тоже должно быть в прекрасной форме. Растолстевшие ноги не унесут далеко от наемных убийц, а огромное пузо станет довольно легкой мишенью для стрелы из толпы. Стрела из толпы может убить любого человека», заметила девушка и по-доброму улыбнулась. «Но ведь вы так не считаете, верно? Вы привыкли верить, что можете отразить любую опасность при условии, что она не превосходит вас числом, сколько дней вы провели на войне. Каждый день моей жизни, война», неохотно признался Алекс. «Почти. Когда очередной правитель заканчивает воевать, я возвращаюсь домой, решаю появившиеся в мое отсутствие проблемы и снова возвращаюсь. Проводить время, обучаясь воинскому делу у обычных солдат гораздо лучше, чем торчать целыми днями в холодном замке и ждать, пока голодная смерть наконец доберется до тебя». Голодная смерть, в одно мгновение потеряв все свое былое очарование, гневно нахмурив брови, произнесла она. «Вы, наверное, и понятия не имеете, каково это, голодать. Любите смотреть на людей свысока и при любых неудобствах бьете тревогу. Кричите, что умираете, но на самом деле вам всего лишь подали недостаточно горячую курицу на обед. Я знаю, какие люди встречаются на приеме у Родерика, и никому здесь не грозит голодная смерть. Он не из таких, дорогая», прозвучал грузный голос позади Алекса, и охотник почувствовал, как внутри него что-то оборвалось. Августин закончил говорить с Родериком и наконец нашел время на то, чтобы выследить своего обидчика и сделать с ним то, что собирался сделать много лет назад. Именно так подумал Алекс и приготовился дать отпор, но Архимаг и не подумал нападать. Он прошел к безумно похожей на Элайну девушке и продолжил беседовать с ней. «Этот человек из далекого и абсолютно бесполезного герцогства, Валерия», Августин обернулся и смерил Алекса по-чародейски презрительным взглядом. «Родерик сказал, что герцог Арен вместе со своим сыном послал еще и вас». «Это не так», — ответил Алекс, пряча руки за спину. Просунув указательный и средний палец в левый рукав, он слегка вытащил спрятанный там клинок и приготовился вонзить его Августину в горло. «Светлейший хозяин Адаларна действительно помог достать мне приглашение на этот чудесный пир, однако я приехал отдельно от его сына. Более того, мы с ним даже не знакомы. Не знакомы с сыном своего друга». Фальшиво удивился Августин и усмехнулся. «Вы приезжаете из Минрака просить находящихся здесь людей об услуге и даже не позаботились обзавестись союзниками. Это безрассудно, и обеспечивает тщетность вашей попытки. О чем вы думали, когда решили проделать столь тяжелый путь?» Алекс услышал в голосе Августина издевку, и это породило в нем настолько сильную злобу, какую не испытывал ни один демон. В этот момент рука охотника, повинуясь лишь животным инстинктам, наполовину вытащила клинок и приготовилась одним движением вонзить его в архимага, однако внезапно раздавшийся голос Родерика привел Алекса в чувство. «Друзья!» — крикнул герцог, встав возле своего огромного стула во главе стола. Его неожиданно сильный голос мгновенно перебил каждого говорящего человека и заставил всех замолчать. «Друзья и гости!» — повторил Родерик, но теперь уже гораздо более тише. «Дамы и господа, я вижу, все, кому были высланы приглашения, уже собрались, поэтому давайте не будем затягивать и продолжим наши беседы за этим отличным столом». Повсюду раздались одобрительные крики, и гости начали усаживаться за длинный стол в центре зала, занимая места рядом с теми, с кем ожидался наиболее приятный разговор. Алекс решил направиться в самый дальний конец, чтобы как можно скорее избавиться от неприятной близости к Августину. Однако стоило ему сделать шаг, как его руку сковала крепкая хватка архимага. «Меня удивляет ваша наглость, господин Александр Крон», – произнес он и повел пленника в сторону герцога. Алекса одолевало желание вырваться и помешать раскрыть его личность, но он сумел подавить его и послушно направился вслед за колдуном. «Хотелось бы увидеть, куда именно она может завести вас», – продолжал злорадствовать архимаг. «Прошу, проведите этот вечер с нами, и я помогу в вашем предприятии». Услышав последнее слово, в голове Алекса зародилась мысль, что Августин еще не убил его только потому, что понял, зачем охотник появился в столь оживленном месте, и желал выяснить, кто именно угрожает гостям, или он сам являлся демоном. Это было наиболее вероятным, но Крон едва удержался от того, чтобы применить кинжал. Собрав все силы в кулак, он решил мирно следить за архимагом и уселся на предложенный ему стул слева от Валерии. Августин уселся возле герцога Родерика, справа от которого сидела вся семья хозяина Рондолина. Его толстая жена, с сильно разукрашенным примитивной косметикой лицом, трое пухлых, но еще вполне стройных сыновей и две юные девочки, одна дочка и находившаяся на воспитании племянница. О последнем Алексу рассказал обучавший его генеалогии старик, за что охотник уже начал благодарить его. Когда все заняли свои места и обратили взоры на герцога, Родерик кивнул стоявшему у двери человеку. Придворный открыл широкие двери, через которые в зал влилась многочисленная прислуга, несущая в своих руках огромные серебряные подносы, почти до краев наполненные едой. Охотник впервые почувствовал запах еды благородных, и в этот момент испытал укол совести за то, что он даже не удосужился прочитать приглашение и узнать, по какому поводу герцог проводит столь роскошный прием. Прислуга моментально и грациозно расставила возле каждого гостя столовые приборы, поставила подносы и наполнила вином кубки каждого сидящего за столом человека. Для детей использовали отдельный кувшин, из которого лилась жидкость бледно-розового цвета и шел сладкий запах. Как только прислуга закончила расставлять посуду, она вежливо поклонилась и направилась к выходу. Алекс хотел остановить их и спросить, почему тарелки остались пустыми, но вовремя увидел, что никого больше это не интересует, и промолчал. Герцог поднялся со своего места, чуть не зацепив огромным животом стол, похлопал в ладоши, обращая к себе внимание остальных, и произнес: «Знаю, все вы бываете у меня настолько часто, что вам уже не нужны ни приглашения на пир, ни приглашения приступить к еде». Герцог покорно подождал, когда в зале смолкнет появившийся на удивление Алекса редкий смех и за столом снова воцарится тишина. Через несколько дней закончится лето, и северный ветер снова начнет губить нашу плодородную землю. Так давайте же отметим как следует последние теплые моменты и оставим о них только самые лучшие воспоминания. Стоило герцогу замолчать, зал буквально захватил оглушительный мужской рев согласия, который лениво подхватил и Алекс, чтобы не выделяться в толпе. Спустя несколько секунд рев разбавился дружными хлопками в ладони от дам, и герцог, словно ждал именно их, указал на еду, уселся обратно и принялся ложкой накладывать стоявший рядом с ним овощной рагу. Гости поспешили повторить за хозяином, но троица из Алекса, Августина и Валерии не шелохнулась. «Не такие у нас и холодные ветра, Родерик», — угрюмо сказал Августин, осторожно заглядывая в стоявший перед ним бокал. «Людям нужен повод», — стал оправдываться герцог, с полностью набитым ртом. «К тому же нужно как-то оправдать свое обжорство. В отличие от тебя, я не могу питаться одними травами, кореньями и воздухом». «Я не питаюсь воздухом», — пододвинув к себе блюдо с запеченной картошкой, произнес архимаг. Он ловким движением в пару секунд наполнил свою тарелку и предложил Валерии. Она отказалась и предпочла скромный салат. Видя, что он стал выделяться даже на фоне герцогов, Алекс принял из рук хозяина Маравала картофель, наполнил им тарелку и добавил сверху куриную ногу. «К тому же половина твоих овощей тоже на самом деле корни. Морковь, картофель», — продолжил говорить Августин, когда покончил с половиной своей порции. «Все это корни, и тебе не стоит упрекать меня в том, что наша кухня гораздо менее богата на овощи». «Упрекать тебя?» — поперхнувшись, удивился Родерик. «Покажи мне человека, который посмел бы сказать хотя бы одно слово против архимага и остался жив. Мы с тобой, конечно, друзья, но даже у меня трясутся поджилки, когда ты хмуришься. Я не настолько жестокий, как об этом говорят, сказал Августин, натянуто улыбнувшись. Архимаг сделал глоток из своего бокала и продолжил. Сказки распускают мои соседи. Времена живых мертвецов прошли, демонов с каждым годом все меньше, а живущие в горах чудовища слишком глупы, чтобы объединиться друг с другом и пойти на нас войной. Людям нужен был враг, и они начали сочинять страшилки про меня. Слабое верится, не выдержав, заговорил Алекс. Он прекрасно помнил тот гнев, что поглотил Августина в их последнюю встречу, и какую смерть архимаг пообещал охотнику, если тот еще раз попадется ему на глаза. Чтобы хозяин Маравала не говорил, но такой человек, как он, не нуждается в выдумках, чтобы внушать страх всем, кто не принес архимагу клятву верности. «Согласен», — медленно прошипел Августин. В его глазах вспыхнул опасный огонек, но он тут же погас, стоило Валерии положить свою ладонь на его руку. Архимаг успокоился и уже обычным голосом продолжил. «Это действительно весьма слабое утверждение, как, впрочем, и твоя причина появления здесь. Лорд из Минрака прибыл сюда, чтобы попросить помощи для захвата власти в своем герцогстве. Обычно в таких случаях люди посылают своих слуг, а сами занимаются более срочными делами. Укрепляют власть дома, например. Господин Августин, смотря прямо перед собой, произнес Эликс. Его левая рука сильно задрожала, и Крон не придумал ничего лучше, чем спрятать свою ладонь под столом. Быть может, вы и всемогущи, господин Августин, но вам совершенно неизвестна жизнь Минрака, умело пряча свою ненависть, продолжил Крон. У нас нет хорошо обученных слуг, и не принято использовать чужие руки для того, чтобы исполнять свои желания. Мужчины должны сами исполнять свой долг и никому не доверять важные дела. Даже самым верным людям, сыновьям или братьям своих отцов. «Погодите!» – удивленно воскликнул герцог Родерик, который последние минуты, забыв обо всем на свете, разжевывал ногу неизвестной Алексу птицы. «Вы Александр Крон, друг Арена, а я гляжу, что ваше лицо мне незнакомо. Да, это я», – сделав смущенный вид, ответил Алекс и учтиво добавил, «благодарю вас, что позволили провести время на столь роскошном приеме, и использовать этот вечер для помощи моей родине». «Ерунда», — отмахнулся Родерик, «я рад видеть в своем дворце любого, кто согласится разделить со мной ужин. Если бы не традиции и протесты моей жены, я бы каждого подданного усадил за этот стол, что же говорить о лорде, пусть он и не давал мне клятву верности. Еще раз благодарю», — Александр коротко поклонился и мысленно поблагодарил Родерика, но в этот раз за то, что он прервал совершенно неуместный спор с Августином. «У вас необычное имя», — с интересом продолжил Родерик разговаривать с охотником, размахивая при этом так и не съеденной птичьей ногой. «Я очень удивился, когда увидел его в письме от Арена. Скажите, у всех в Минраке такие редкие имена? У нас нет редких имен», — изо всех сил сдерживая смех, ответил охотник. «А вот со знаменитыми людьми у нас действительно проблемы. Минрак уже давно потерял статус сильного герцогства, люди в нем живут тихие и поэтому никто не знает наших имен. Ну, а все аристократы называют своих детей вполне обычно, можно даже сказать по-крестьянски. Например, я. Среди друзей и соратников я больше известен, как Алекс, Лекс или просто Ал. Александр всего лишь полная форма этого имени. Алекс Крон», — неуверенно произнес герцог Родерик и принялся задумчиво тереть подбородок свободной рукой. «Где-то я уже слышал что-то подобное. Кажется, когда-то мне уже называли это имя. Нет, сейчас не вспомню. Алекс из Крансмарка», — подсказала Валерия и мгновенно перевела взгляд на своего мужа. Несомненно, она слышала про выходку охотника, и молчание Августина вызвало у нее удивление. И не только у нее. Крон все чаще задавался вопросом, почему колдун еще не убил или не выдал его. Желал использовать, чтобы спасти людей, или был демоном и хотел убить в последнюю очередь. Для пущего удовольствия. Этот вопрос сводил с ума и не давал сосредоточиться на поисках графа. «Охотник из каменистой гавани», — сказал Алекс прежде, чем Августин ответил на взгляд своей жены, — «соседнего надела и главной части Минрака. Я слышал о нем и даже виделся несколько раз на юге, когда учился воевать в тех ужасных и очень опасных местах. Он хороший воин, но плохой солдат, и мне не хотелось бы иметь такого человека в своей армии». «И что с ним не так?» – спросил Августин, наконец, покончив с картофелем и отломив себе кусок пирога. «Кроме того, что он деревенщина и вопреки происхождению любит зазнаваться. Он, Алекс замялся, вспоминая все, за что его когда-либо критиковал Блэкхарт. Он абсолютно не умеет слушать приказы, любит делать все по-своему, нетерпелив, горд. В той же армии, где главная командная работа, охотник в первый же день разругается со всеми товарищами, даже не задумываясь о том, что завтра ему идти с ними в бой. Если этот охотник настолько плох, то откуда вы знаете о нем? Еще больше удивляясь, спросил Родерик. И почему мне кажется, что я слышал о нем? Разве такие люди получают известность? Он хорош, как охотник, угрюмо произнес Августин, вытирая салфеткой руки. Так же, как и у Алекса, его ладони дрожали, однако хозяин Маравала и не думал прятать свою нервную дрожь. Но как человек полный, не выражайся, перебила его Валерия. Августин покорно закрыл рот и установился в невидимую точку перед собой. Маг послушался свою жену, но она не собиралась замолкать. Будь он хоть самый лучший охотник всех времен и победитель скверны, но он был и остается грязной, недалекой деревенщиной. Не стоит опускаться до его уровня и разговаривать с ним на одном языке. Закончив говорить, она повернулась к Алексу и, смерив его таким же недовольным взглядом, которым только что смотрела на своего мужа, спросила, что такого опасного на юге. Я часто слышала о бедах в южных султанатах и об огромном количестве демонов, живущих в тех местах, однако они предпочитают дипломатию и никогда не вели открытые военные действия. Как вы могли учиться воевать без войны и армии? Все просто, Алекс пододвинул к себе блюдо с супом, чтобы хоть как-то смочить пересохшее горло, не используя спиртное. Я учился не в южных султанах, а гораздо южнее. За всеми человеческими государствами располагается Великая Степь, племена которой очень любят воевать. Я учился у них около года, затем отправился к прорыву скверны. В тех местах никто не живет, заговорил Августин, но теперь уже куда более дружелюбно. Он насушил стоявший перед ним бокал и повернулся к охотнику. Кроме каторжников, сосланных туда охранять наш мир от легионов демонов. Слышал, их содержат провинившиеся охотники, которые используют людей, как заградительное мясо. Это не так, вступился Алекс, вспоминая, как кричал на молодого охотника, предложившего использовать слабых людей, обеспечивая себя живым щитом от острых когтей демонов. Парень был молод и глуп, не понимал, что таким образом практически даром отдавал порождением скверны новые души и делал их сильнее. Не прошло и недели, как он натравился в пустоту. Если кто-то решает стать частью одного из гарнизонов, охотники делают все, чтобы не отдать эту жизнь демонам, начал объяснять Алекс, осторожно подбирая слова, чтобы не оговориться и не выдать свою настоящую личность. Каждого нового бойца обучают драться, а на их клинок наносятся специальные руны, которые позволяют навсегда разобраться с демоном. Я недавно видел человека с рунами, раздался позади Алекса знакомый голос кран-принца, и в этот момент охотник искренне попросил удачу, чтобы молодой наследник Адаларна не узнал в нем своего недавнего спасителя. Да, с улыбкой на губах спросил Августин и развернулся к графу Асцилла. Хозяин Маравала поднялся и посмотрел кран-принцу прямо в глаза. В руках он держал снова наполненный бокал с вином. Очень интересно. В городе появился охотник. Алекс убрал руку от клинка в рукаве, за который он рефлекторно схватился, и поднялся вслед за Августином. Вряд ли это был человек, просто отслуживший в прорыве скверны, если он, конечно, не был дезертиром. Рунический клинок отбирают сразу, как ты решаешь покинуть гарнизон. Последняя фраза была ответом Алекса на направленные со всех сторон заинтересованные взгляды. Сейчас все гости отвлеклись от изысканной еды герцога и смотрели только на вставшую троицу, в составе которой был самый опасный человек севера. Неожиданное внимание смутило кран-принца, и он стал судорожно озираться вокруг. «Я не знаю, был ли он охотником», — наконец ответил граф Асцилла, пожав плечами. Знака при нем не было, но зато был рунический меч и страх, который он вселил в напавших на меня разбойников. «Разбойников», — оживился Родерик, услышав, что в его владениях есть те, кто может угрожать жизням его подданных. «Да, разбойников», — обернувшись к герцогу, сказал Августин и в пару глотков покончил с содержимым бокала в своих руках. Поставив его на стол, он снова повернулся лицом к кран-принцу и произнес, что с ними случилось. Охотник разобрался в своей манере, или они до сих пор живы. Они убежали, неохотно ответил будущий герцог Адаларна, до сих пор смущаясь из-за огромного внимания все остальных собравшихся в зале. Все, кроме одного. Однако если охотник и собирался его убивать, не вмешайся я, случилось бы это точно не скоро. «Да что же это происходит, Родерик?» – взревел один из гостей. Толстый светловолосый мужик с густыми усами. По его гербу, синица на голубом фоне, Алекс понял, что это барон Хельмут, земли которого он преодолел сразу после того, как пересек границу между Ареналом и Рондолином. Особых заслуг за ним не числилось, но тем не менее это не мешало барону вести себя так, словно все вокруг были должны ему. Возможно, эту особенность он перенял от отца, но бывший генерал герцогства действительно заслужил право на такое поведение, ведь именно он отвоевал у Аренала последние богатые земли. Его же сын. Все, что он заслужил в своей жизни, был огромный живот, усатая жена и очень больная дочь, здоровье которой не может поправить ни один лекарь, а услуги магов слишком дороги для обычного барона. К тому же слишком зазнавшегося, чтобы иметь более дешевых друзей среди колдунов. Вовсю отсылаешь приглашение и даже не позаботился о нашей безопасности. Толстяк подскочил с места и замахал перед собой кулаком. Да где это видано? Даже у болотных троллей манеры и то. Закрой пасть, Хельмут, резко изменившись в лице, произнес герцог и медленно поднялся из-за стола. Алекс понял, что терпение Родерика лопнуло, и он наконец решил указать зазнавшемуся барону его место. Щеки герцога сильно покраснели, а из его глаз пропали вся доброта и веселье, заменившись холодной сталью. «Не забывай, кто ты такой?» — крикнул Родерик в другой конец стола. «Твой отец был великим человеком, ты же не стоишь и толики того внимания, которое мы ему уделяли. Немедленно принеси свои извинения и заткнись, или я лично закрою твою пасть». По залу пробежал легкий шепот негодования, однако у Алекса и Августина данная ситуация вызвала лишь усмешку. Валерия покачала головой, а кронпринц отошел на несколько шагов назад и чуть не налетел на одного из стражников, которых в зале было достаточно, если обычный прием у герцога превратится во что-то более агрессивное. Обычно такого не случалось, но Родерик прожил достаточно долго, чтобы не рассчитывать на то, что обычное спокойствие продлится вечно. Сейчас как раз был такой момент, когда стража должна вмешаться и успокоить гостя, однако Родерик взмахом руки остановил начинающих движение солдат и продолжил говорить. «Я жду, Хельмут. Либо ты прямо сейчас извиняешься, что испортил всем столь прекрасный вечер, либо я больше не желаю видеть тебя в числе своих вассалов». Над столом нависло молчание. Все взгляды устремились на барона Хельмута, и в ожидании рокового решения никто из гостей не решался даже моргнуть. В отличие от хозяина дворца и его семьи, в их глазах читалось ничем не прикрытое торжество, что вскоре они избавятся от неугодного вассала, который успел надоесть не только герцогу и соседям, но и своим собственным людям. «Черт тебя забери!» – не выдержал Хельмут и сплюнул себе под ноги. Осушив свой бокал, он схватил в руки соседние и направился к выходу из зала. Никто не произнес ни слова, пока Родерик не кивнул стоявшим в паре метров от прекрасных дверей стражникам, и те не заломили руки мятежному барону. «Что вы творите?» – закричал он, пытаясь вырваться из крепкой хватки. По всему столу снова пробежал легкий рокот негодования, но Алекс и Августин продолжили ухмыляться, думая о том, что вскоре ждет неуемного вассала. «Чтобы через неделю ты и твоя семья покинули мои земли», – крикнул Родерик перед тем, как стоявшая в коридоре прислуга закрыла двери. Все находившиеся в зале люди прекрасно понимали, что непослушный вассал не отделается одним лишением титула, и очень скоро его тело найдут в одной из канав с перерезанным горлом или вспоротым брюхом. Впрочем, никто из гостей не стал переживать за судьбу Хельмута, и все спокойно продолжили свою трапезу. «Родерик», — требовательно обратился Августин, — «а где музыка? Легкая и ненавязчивая, я слышал, люди вроде тебя любят позволять себе такую роскошь во время приемов». «Сейчас будет». Герцог уселся обратно на свое место и несколько раз хлопнул в ладоши, отбивая незамысловатый ритм. Занавески у одной из стен тут же разъехались, открывая оставшуюся часть зала и ждущих определенного сигнала музыкантов. Как только занавес открылся полностью, стоявший перед музыкантами человек взмахнул руками, и музыка медленно потянулась в зал. Именно такая, какую заказывал Августин, легкая и ненавязчивая, почти незаметная для ушей, но придающая обстановке невероятную атмосферу спокойствия и сказочности, словно они попали в одну из менестрельских баллад про графа и будущую графиню. Августин прикрыл глаза, прислушиваясь к музыке, и почти шепотом спросил: «Ты давно не испытывал ничего подобного, так ведь? Когда в последний раз у тебя была нормальная кровать, а стол полон пищи, которую не страшно употреблять внутрь?» «Сегодня ночью», — хмуро ответил Александр, прекрасно понимая намек Августина на его жизнь охотника. «И я ничего не боюсь. Страх, слабость, которая ведет к поражению. Действительно ничего». Августин открыл глаза и посмотрел вслед подходящему к герцогу кронпринцу. Наследник Адаларна первоначально направлялся к хозяину стола и был остановлен лишь словами Алекса. Теперь, когда интерес к его персоне пропал, граф Асцилла продолжил свой путь. «Ничего, архимаг», — охотник повернул голову к собеседнику и посмотрел в его карие глаза. «Не на брови, как делали все остальные, кто когда-либо осмеливался бросить хозяину Маравала тень вызова, а именно в глаза. Даже тебя или смерти. Тогда тебе ничего не стоит вызвать меня на дуэль». С легкой, почти незаметной усмешкой спросил Августин: «Победишь, и я забуду про твои прошлые поступки. Про все, что между нами раньше было. Проиграешь, хаем, думаю, тебе вряд ли удастся снова ускользнуть и дожить до утра». «Утро», — Алекс указал на всех сидящих в зале людей, в том числе и на Валерию. «Возможно, я сейчас соглашусь. Возможно, ты победишь. Однако никто из них, даже твоя жена, не позволит тебе убить меня или уйти безнаказанным. Почему я должен спрашивать у нее дозволения?» Лицо Августина сохраняло спокойствие, однако костяшки его руки, плотно сжавший бокал, выдали все эмоции архимага. «Потому что ты любишь ее, и мы оба знаем, как она отреагирует». Мгновенно разозлившись, прошипел Алекс, вспоминая, что жена Августина, как две капли воды, похожа на женщину, которую когда-то он полюбил. Не проходит и дня, чтобы ее образ не проскакивал в его мыслях, и охотник сильно сожалел о том, что позволил себе отпустить чародейку, что понадеялся на ее честность и позволил пересечь границу в одиночку. Однако прошлое должно оставаться в прошлом, и именно поэтому Алекс старался как можно дальше гнать от себя воспоминания о самом лучшем человеке, что он встречал. «И ты думаешь, это меня остановит?» — фыркнул Августин и, взяв охотника за локоть, отвел его в сторону, чтобы никто из гостей не услышал разговор непримиримых соперников. Как только они оказались на достаточном расстоянии, он продолжил: «Ничто не встанет передо мной, и никто не помешает сделать мне задуманное, ни Родерик, ни Валерия, ни даже 17 ваших южных богов». «Как скажешь», — Алекс пожал плечами. «Однако мне не нужно твое прощение. Вместо этого ты расскажешь мне, кто такие наследники, и что за пророчество хранит фон Рейнар в тайне». Глаза Августина широко раскрылись, на лице отразилось недоумение, а его губы почти незаметно задрожали. Алекс не знал, было ли это следствием злости или страха, но слова о наследнице сильно затронули северного герцога, и охотник ничуть не удивится, если архимаг откажется от условий и забудет про то, что минуту назад бросил вызов. «Фон Рейнар», — замялся Августин и бросил взгляд на Валерию. «Разбирайтесь с ней сам, господин Крон. Я не собираюсь обсуждать наследницу». Закончив говорить, Августин сделал шаг в сторону стола, но Алекс, схватив его за локоть, не позволил архимагу вернуться. Почувствовав его хватку, герцог вмиг развернулся и попытался ударить в свободный от волос висок Крона. Благодаря магии рука правителя Севера оказалась нечеловечески быстрой, и только натренированная годами реакция помогла охотнику избежать почти смертельной атаки. Следующий удар Августина не был связан ни с чем магическим. Герцог Маравала умело одаривал своего противника мелкими ударами, от которых охотник едва успевал уклоняться. Алекс не пытался контратаковать, у него просто не было шанса сделать это. Со скоростью архимага он просто открылся бы для более могучего удара, и тогда Крон бы упал на пол, где его щедро наградили бы несколькими сильными пинками и разрывом селезенки. Единственное, что ему оставалось, — отступать и надеяться, что стражники Родерика вмешаются. Однако закованные в железо воины и не думали поворачивать головы в их сторону, в небольшой темный уголок позади завешанных колонн, и продолжали внимательно следить за столом. Или просто не хотели замечать и вмешиваться, чтобы не обратить на себя гнев архимага. Алекс чувствовал, что выдыхается. что его неспособные на долгую работу легкие снова подводят его и что очень скоро у него не останется сил, чтобы бороться с Архимагом. Умения охотника позволяли ему продержаться в бою достаточно долго и даже выиграть, однако все они будут бесполезны, если кислород закончится быстрее, чем герцог решит перевести дух. Абсолютно не желая быть побежденным, охотник собрался с силами и во время очередного короткого размаха внезапно подсел, чуть не взвыв от боли в поврежденных коленях, и прыгнул на Августина. Схватив его за талию, Алекс шумно повалил архимага на пол, быстро сел на него сверху, заблокировал руки ногами и стал безжалостно бить противника по лицу, выполняя свою давнюю мечту. Сейчас Августин оказался беззащитен. Он не мог сбросить охотника, как не мог воспользоваться своей великой магией. Алекс бил архимага по лицу, не давая ему сосредоточиться, и это мешало колдуну создать даже самое простое заклинание. Он просто не успевал подготовить его структуру, когда новый удар выбивал из герцога все мысли. Так могло продолжаться бесконечно долго, если бы не пришедшая вовремя подмога. Когда Алекс собирался нанести очередной удар, его внутренности внезапно пронзила острая боль, тело взлетело в воздух, пролетело несколько метров и упало в другом конце зала. Из носа тут же потекла кровь, а глаза на несколько секунд заполонило белое марево. «Госпожа Валерия!» – раздался протестующий голос Родерика. Зрение стало постепенно возвращаться, и Алекс уже мог разглядеть стоявшую вокруг Августина толпу. Гости дворца перекрикивались между собой, но из-за шума в голове охотник смог расслышать только слова герцога. «Зачем же так грубо?» – продолжил Родерик, видимо после того, как Валерия что-то сказала ему в ответ. Он подбежал к Алексу и сел возле него, внимательно осматривая охотника. «Ваш муж в свое время и не такое терпел, выжил бы, в отличие от гостя, которого вы приложили так, как ни один огр не смог бы». «Я в порядке», – пробубнил Алекс, рассматривая двоившиеся пальцы на ладони. Шум в голове почти ушел, как и белое марево, однако должно пройти не меньше десятка минут прежде, чем охотник сможет полностью прийти в себя. «Это легко исправить, Крон», – прошипел Августин, подойдя к нему так, словно заново учился ходить. Несмотря на близость архимага и его более пригодное для боя самочувствие, Алекс испытал огромное облегчение. Хозяин Маравала не решился выдавать личность охотника и обратился к нему по выдуманному прозвищу. «Возможно», – Алекс усмехнулся и попытался подняться с пола. Его ребра внезапно взвыли от боли и чуть не заставили сесть обратно, однако он закусил губу и все-таки смог подняться на ноги. Выпрямившись, охотник взглянул Августину в глаза и произнес: «Кажется, я только что доказал, что дуэль не имела бы смысла, Архимаг». «Дуэль?» – удивленно переспросила Валерия и перевела недовольный взгляд на своего мужа. За мгновение до того, как это случилось, Феликс заметил, что уголок ее губ нервно дернулся. «Ты серьезный человек, хозяин Маравала и самый сильный маг всех государств, тебе мало уже имеющихся проблем, решил добавить еще несколько. Вы друг друга стоите», – с сарказмом сказал Алекс и направился к столу. Его кубок с вином был до сих пор полон, и теперь охотник решил осушить его, чтобы хоть как-то приглушить боль в ребрах и отбитых во время приземления органах. «Не подскажите, Валерия, у вас случайно нет сестры по имени Элайна? Какое тебе дело до ее родственников?» Не дал ей ответить Августин. С каждой секундой на нем оставалось все меньше ран, и это не могло не вызвать у Алекса довольную улыбку. Архимаг считал себя проверенным воином, но одно из главных качеств любого воина – умение терпеть синяки, а не бежать от них. «Это означает да?» Широко улыбаясь, спросил Алекс, делая вид, что не замечает толпу людей вокруг них. Он понимал, что играет с огнем и помнил, что ему нужно сосредоточиться на демоне, которым вполне мог быть любой другой из гостей, даже жена архимага, однако впервые за всю его жизнь личные мотивы взяли над ним верх.